Сейчас брат слово говорил до этого, до перерыва. Я как-то одно время такую привычку имел. Звоню одному брату по телефону. И на зов «Алло» я отвечаю: «Приветствую тебя, муж сильный». Ну и вот очередной раз звоню одному брату и говорю ему туда: «Приветствую тебя, муж сильный». В ответ: «Что? Я?» Ну, были причины там, он так переживания свои имел. Ну и какой, говорит, я сильный, друзья. Ну а в чем наша сила? В чем наша сила? Ну для того, чтобы иметь силу, что надо сделать? Ну простую физическую силу. Ну я уже так упрощаю. Нужно что делать? Упражняться. Понятно, питаться там и так далее. Много чего нужно. Когда поработал, надо отдохнуть. А в духовном мире наоборот. Когда духовно можно отдохнуть? А? Ну, например, ты много работал, там, может, копал, там, или, может быть, там, тохал. Тохал, да? Ну, тохал. Пришел домой и лег, отдыхаешь, все. Набрался силы снова, да? Подохал. А вот так вот, если в духовном мире так почитал Библию, потом лег на диван и опять лежишь на диване и отдыхаешь, сил набираешься. Можно набраться силы, лежа на диване? Но если в физическом мире, то вроде бы да. Отдохнул, смотришь, опять в силе, опять можно идти работать, копать или там что-то. А в духовном мире как-то нет. Наоборот, чтобы обогатиться сил, наоборот, надо больше, скажем, читать, больше молиться, больше упражняться. Но все-таки, где эту силу взять? Где эту силу взять? Одному брату говорю: ну, брат, ты морковку меньше кушай. Ну, как-то все в рост идет, да? Морковку меньше бери. А вот что можно скушать, чтобы силу приобрести? Духовной силы. Что, друзья, вы думаете? Скажи. Слово Божие читать. Анна, что ты думаешь? Правильно отвечает? Томаш, да? Томаш. Да. Слово Божие читать. Что еще нужно, чтобы силу приобрести? Как? Исполнять. Здесь кто-то что-то сказал. Молиться. У кого-то наушники свистят. Настройте. Молиться нужно. Но мы можем увидеть не только читать, не только молиться, а еще здесь было, кто-то сказал, делать, трудиться. То есть самому исполнять слово. Исполнять слово. Мы сейчас послушаем стихотворение. Там такие слова: нет силы, да? По-моему, так.